Вам трудно было бы это сделать, ведь я находилась в операционной. — Вы часто ассистируете профессору во время операции? — Всегда. — И давно? — 10 лет. — А раньше я была его ученицей. — Вы же врач? — Да. — Позвольте мне узнать ваш возраст. — 36 лет. Она отвечала без колебаний, спокойным голосом, но Мегре интуитивно ощущал легкое недоверие, а, может быть, и некоторую неприязнь. — Я здесь для того, чтобы уточнить кое-какие детали. Вам, несомненно, известно, что при проведении такого расследования, как то, которое я сейчас веду, приходится проверять каждую мелочь. Она ожидала вопроса. Если не ошибаюсь, в понедельник вечером, незадолго до 8, вы прибыли на авеню Карно. Это верно. Я остановила такси и от консьержки позвонила профессору, чтобы предупредить его, что я жду внизу. Вы поступили так же, как обычно? — Да, я не поднимаюсь наверх, если нет необходимости взять какие-нибудь бумаги или работы в кабинете. — Где именно внизу вы ждали профессора? — У дверей лифта. — Вы знаете, что он задержался по дороге? — Он задержался на несколько минут на 4-м этаже. Полагаю, вы в курсе? — Да, я в курсе. — Почему же вы не задали этот вопрос самому профессору? Комиссар предпочел не отвечать. Тот вечер он вел себя как обычно, он не показался вам обеспокоенным. Его беспокоило только состояние пациента. По дороге в больницу он вам ничего не сказал. Он не разговорчив. В начале 9-го вы прибыли в больницу Кошена. Что произошло потом? Мы в сопровождении дежурного врача сразу же пошли в палату к больному. Вы пробыли там весь вечер? Нет. Профессор оставался в палате около получаса, ожидая некоторых реакций, но никаких признаков не было. Я сказала, что ему лучше пойти и отдохнуть. В котором часу он поднялся на 5-й этаж в комнату для отдыха? Я знаю, что вы уже задавали этот вопрос в больнице. Это старшая медсестра вам сообщила. Неважно кто. Так который был час? Еще не было 9. Вы не поднимались с ним наверх? Я оставался у больного. Это ребенок. — Это известно. Во сколько профессор спустился вниз? — Около 11 часов я позвала его в палату, ибо началось то, чего он ожидал. — Вы заходили в комнату, где он отдыхал? — Да. — Он был одет? — В больнице он обычно отдыхает одетым. Он только снял свой пиджак и ослабил узел галстука. — Итак, вы все время с 8:30 до 11 находились в постели больного. Поэтому можно допустить, что ваш шеф мог спуститься по лестнице и покинуть здание незаметно для вас. Она, должно быть, ждала и этого удара, ибо ей наверняка рассказали о том, что комиссар задавал вопросы на эту тему в больнице Кошена, и все же, несмотря на это, грудь ее теперь поднималась чаще и сильнее. Был ли у нее наготове ответ? Это невозможно допустить, ибо я поднималась наверх в 10:15, чтобы узнать, не нужно ли что профессору. Мегре, глядя ей прямо в глаза, произнес, не повышая голоса, стараясь говорить как можно мягче, — Вы лжете, не так ли? — Почему вы так говорите? — Поскольку я знаю, что вы лжете. — Послушайте, мадемуазель Дако, мне нетрудно будет восстановить все ваши поступки в тот вечер в больнице. Даже если вы предупредите весь персонал, всегда найдется кто-нибудь, кому станет стыдно, и он расскажет правду. Вы не поднимались наверх до 11. Профессор не покидал больницу. Почему вы так считаете? Потому что я знаю его лучше, чем кто-либо другой. Она показала на круглый столик, на котором лежала вечерняя газета. Я нашла ее в ней и прочла. Почему вы отпустили этого парня? Она говорила о Пьеро, чье имя комиссар мог с своего места увидеть лишь вверх ногами. — Вы настолько уверены, что он не убийца? — Я ни в чем не уверен. — Но вы подозреваете профессора в убийстве этой девицы? Вместо ответа Мегре задал вопрос. — Вы знали ее? — Вы забываете, что я ассистент профессора Гуэна. Я помогала ему оперировать ее. Вы не любили ее? — Почему я должна ее ненавидеть? И, заметив трубку в руке комиссара, она предложила, — Вы можете курить, мне это не мешает. — Ваши отношения с профессором интимнее чисто служебных, не так ли? — И что вы этим хотите сказать? Она улыбнулась ему с легким оттенком снисходительности. — Вы слишком буржуазны, господин Мегре.